Сегодня утром включил телек. А там говорят, что мы живем в жестоком-жестоком мире. Показывали разные страны, где живут другие люди. И я задумался. Либо никто не знает, не замечает, либо не хочет замечать, что здесь творится.